День деньской. Ваня ходит по двору, смотрит, все ли в порядке. Ведь он хозяин. О нем так и говорят, наш хозяин. Ваня думает, что лучше его называть помощником. Он помогает подметать двор, пилить дрова и укладывать их, носит корм курицам и козленку. За это его хвалят. А вот если бы Ваня был действительно хозяином, он бы многое переделал. Самое главное, переделал бы весь хлев. В хлеву 4 отделения. Одно самое большое для коровы. Корову зовут Декабринка, родилась в декабре. Другое отделение поменьше, для теленка. Его зовут Февралик. Еще в хлеву загородка для кур и совсем маленькое помещение для козленка Прыгуна. Тут многое несправедливо. Ваня ни разу не видел, чтобы корова гуляла по хлеву. Она всегда стоит и жует. И когда корм дают, стоит. И когда ее мама доит, стоит. И когда Коля хлев чистит, тоже стоит. Хоть бы подвинулась, говорит ей Коля. Но Декабринка стоит. Ну так вот, если корова все время стоит, зачем ей такое огромное пространство? Отдайте его теленку и козленку. Они так страдают без простора. Особенно Ване дорог козленок Прыгун. Он, как и попугай, считается Ванечкиным. Но, по крайней мере, его кормить разрешают. Этого козленка купил сам Ваня. Они ездили с папой в другой поселок на мотоцикле. Там продавали козлят, и Ваня как вцепился в папу, так и не отпускал, пока папа не купил козленка. Такого беленького, такого крохотного, такого пушистого, прямо лучше кого угодно. Когда ехали обратно, Ваня сидел в коляске и держал козленка на руках. Он вспоминал сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку и думал, что это не козленок, а заколдованный мальчик. Вот он расколдуется, и они будут вместе играть. Но козленок не расколдовался. А прыгать сильно любил, прыгал очень высоко. Назвали Прыгуном и заперли в хлев. Запирал его папа, при этом приговаривал так, что Ваня чуть не плакал. «Отсюда не выпрыгнешь!» В хлеву Прыгун не остался маленьким и пушистым. Стал серым и длинноногим. Сосед Санька пришел его посмотреть и спросил Ваню. «Он у тебя на ходулях, что ли?» Но этого Саньку лучше не слушать. Он хвастун. Он всегда хвастает. «У нас, — говорит он, — машина, а у вас только мотоцикл». «Ну и что, — думает Ваня, — зато на мотоцикле в шлеме ездят, а в машине нет». Еще Санька хвастает, что у него отдельная комната. «Зато у меня дедушка, — думает Ваня». С Санькой спорить бессмысленно. «Двоечник он, — говорят о нем мама и бабушка. А ты, Ванечка, не связывайся с ним. В школу пойдешь, учись хорошо». Во дворе бегает собака Буська. Ваня начинает играть с ней, потом помогает дедушке отнести в баню дров на завтра. Наступает вечер. Приходит мама. Проверяет отметки у Коли, спрашивает, что и как ела Лена. А на Ваню только быстро посмотрела, и все. Зато папа приносит колесико для тачки, и они мечтают, как летом сделают тачку. Все садятся и ужинают. Мама и папа говорят о работе. Мама зоотехник, папа механизатор. «Забыли Цезаря!» — кричит попугай. «Цезарь красавец!» Но его не забыли. Клетку его завешивают платком, ему пора спать. Пора спать и Лене, и Ване пора спать. А Коле разрешают еще посидеть. Наконец-то к Ване приходит мама. Гладит его по голове и совсем не строго спрашивает. «Ты зачем Цезаря кормил? А Буське зачем мясо выносил? Она собака, ей хватит косточки». «Она хорошая собака». «Ну и хороший, тоже хватит косточки». «Мама, давай играть». «Поздно уже. Я устала, надо еще бабушке помочь». Ну, немножко, ну, самый маленький разик, давай. Ты кошка, а я мышка. Я кошка. Ой, боюсь, боюсь. А теперь ты лев, а я обезьяна. Я лисица. Ой, боюсь, боюсь. А теперь ты слон, а я тигр. Я слон. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. А теперь ты ракета, а я самолет. Миленький Ванечка, спи. Спи, братец Иванушка. Мне еще надо к сестрице Аленушке. Ты ее больше любишь. Я вас всех люблю, говорит мама. Но Леночка маленькая. Перед самым сном на минуточку к кроватке заглядывает папа. И они говорят о том, что быстрее идет, мотоцикл или машина. Конечно, мотоцикл. И Коля, выключив телевизор, щелкает Ваню по лбу. Но совсем не больно. Он хороший, Коля. Он сильнее Саньки. И Ваня засыпает. И уже не слышит, как дедушка поправляет ему подушку, как бабушка подтыкает одеяльце. Луна потихоньку светит на белый снег и в окно. Она тоже хорошая.